Денис Старый. Спиранский 5. Заговор. Читает Михаил Обухов. Глава 1. Дорога на Петербург. 23 сентября, 13 октября 1798 года. 10 километров. Может, даже и на большее расстояние растянулся наш караван. Порядка 4000 человек устремились в Россию вместе со мной, отправляли обозы ранее. И пусть среди этих людей более 2000 это калмыки, персы, мои стрелки, но другая меньшая половина — новые люди. И где я их только буду располагать? Найду. Обязательно пристрою. Проблема станет в другом — ассимиляция. 1100 французов, которые после серьезного фильтра были отобраны для переселения в мои поместья и для работы на моих предприятиях, это, с одной стороны, серьезнейшее приобретение, с другой же — еще более серьезная, возможно, проблема. Кроме сыроделов, плотников, каменщиков, людей, умеющих работать с металлом, и даже просто образованных гуманитариев, бывших граждан Французской Республики, я брал немалое количество тех, кто умеет работать с виноградом и создавать вина. Гениальных сомелье вряд ли удалось заполучить. Но я думал так. Даже житель винодельческих районов Франции, лишь косвенно относящийся к производству вина, намного профессиональнее, чем крестьянин, к примеру, Московской губернии. Придется нанимать профессионалов, если не получится выявить из уже имевшихся французов и итальянцев достойных специалистов. И тогда можно думать о производстве, спрос на которое будет только расти. И с этой братьей можно замахиваться на серьезнейшее дело. Думаю, что ничего страшного с мадам Клюко не случится, если в скором времени ее продукция не начнет декалитрами поступать в Российскую империю. Некоторое время мне приходилось медленно передвигаться и решать ряд вопросов, связанных с переходом на земли Российской империи. Нам чинили препоны и препятствия, пытались устроить проверки людей и всех повозок, что шли с нами. Складывалась даже дважды такая ситуация, когда калмыки демонстративно строились в боевые порядки, а мои стрелки с решительными минами на лицах заряжали свои винтовки. По сути, мы прорывались через границу. Ну а я, прикрываясь ворохом бумаг, где куча разрешений от общины Триеста, Милана, Венецианского дожа, скорее запутывали проверяющих, не давали разрешения. По документам мы все купили, каждую козочку, не говоря уже о 400 коров с быками, мулов. Последние могут стать отличительной чертой моих поместий, так как еще ранее я отправлял этих животных в Надеждово, частью в Белокуракино. А что, рабочая почти лошадка сгодится. Сам отъезд из Милана был спорным моментом. Суворов занял преспокойно Турин, обложил Геную, но перенаправил часть войск на юг, предоставив Петру Ивановичу Багратиону действовать самостоятельно. Рим, Неаполь и другие города ждали, даже если и без счастливых улыбок, русские штыки. Ушаков также переместился в Теренское море. И вот в преддверии всех этих событий я уезжаю в Петербург, ибо назвался груздем, полезая в кузов. Начал действовать в направлении обеспечения русского присутствия и влияния на побережье Адриатики, отчитываясь и действуй дальше. Инициатива в нашем богоспасаемом государстве всегда от того сего делается инициатором. Благо, что Захар Лашкарь остается в Италии, и я рассчитываю, что заполучу еще некоторых корабелов, сыроделов, да и ряд предметов искусства. А что, разве и недостойно Надеждово заполучить свой музей? Я считаю, что достойно. Кто считает иначе, в топку. Может соскоблить Сикстинскую капеллу, варвар я русский или как. Кстати, получилось услышать термин «лашкарство», который имел значение как ограбление с улыбкой, почти что добровольное для того, кого грабят. Нужно выбивать главе военторга чин. Он реальный генерал в своем деле, да и армии помогает, причем порой очень существенно. Не сыром единым питаются наши офицеры, и это заслуга военторга. И вот меня обуревали двойственные чувства. С одной стороны, я, конечно же, хотел увидеть жену, даже ощущал некую тоску по родному поместью. Однако была и другая сторона, обстоятельства, которые создавали дискомфорт и не позволяли уходить из Северной Италии со спокойным сердцем. Видимо, не без моего участия начиналась большая игра за будущее земель, освобожденных русским оружием. Вызов мне поступил от канцлера Российской империи Александра Андреевича Безбородко. Не сказать, что это был официальный вызов в Петербург. Пришло письмо, в котором была лишь пара строк, но зато наполненных таким смыслом, что историкам будущего, а я сохраню записку, будет чем повеселить студентов. Канцлер писал: «Прекращай дурить в Милане, не вздумай соглашаться быть герцогом. Заварил кашу, приезжай в Петербург, будем ее расхлебывать». Вот я и ехал. Очень медленно до границы с Российской империей, А когда минули бывшие польские земли, что нынче под Австрией, я рванул вперед. Раздав приказы и указания, переговорив с своими торговцами, которые также пристроились к нашему каравану, сев с относительно комфортом в карету, запряженную аж 6 лошадьми, устремился в Надеждово. В Новороссии еще плохо работала имская служба, но шестерка резвых коней несла меня домой быстро, а останавливались мы на отдых в степи, не такой уж и теплой, следует сказать, ветреной. Родная, меня герцогинями соблазняли, не поддался, пытался я отшутиться, когда встретил Катеньку западнее Белокурокина. Сложно понять, как распространяются слухи без интернета, телефона или даже оптического телеграфа, хотя последние уже должны были между Белокурокина и Надеждово наладить. Но Катя узнала о моем приближении и сорвалась в поездку навстречу. А ведь могли бы и потеряться. Дорог здесь немало, точнее, наезженных колей. Разминуться — плевое дело. Катя стояла и смотрела на меня, ее темные глазки наливались влагой. Я улыбался, и, скорее всего, улыбка моя была сродни той, которую можно было бы называть счастливой идиотской. Меня ждали. И как же, черт побери, приятно, когда тебя ждут. Я буду чаще уходить на войну, чтобы чувствовать то, что чувствую сейчас, — сказал я, запинаясь от переизбытка эмоций. Тоненькая женская ручка влепила такую пощечину, что я бы предпочел отхватить в каком поединке от мужика, меньше болезненных ощущений. Даже опешил. За что? Что сказал о войне? Прости, прости. Катя рванула ко мне и стала жадно покрывать то место, которое только что ударило, и которое сейчас наверняка покрывалось краснотой. Не нужно на войну, оставайся рядом, люблю, люблю. Когда любящая мать целует и дует своему любимому ребенку на ранку, эти действия помогают лучше любого лекарства, вдруг все заживает. Такой же эффект произошел и со мной, когда левая щека еще 10 секунд горела, а сейчас это была самая счастливая часть моего тела. Другим частям организма стало несколько обидно, потому началась та реакция, которую и следовало ожидать. «Люблю тебя», — сказал я, взял на руки Катеньку и понес ее в карету. «Дурачок, но не здесь же», — сказала моя любимая женщина и крепче обняла за шею, чтобы я не передумал нести ее в карету. Через некоторое непродолжительное время меня посетила мысль, что нужно внутренний дизайн кареты несколько изменить. Но неудобно же предаваться любви. Такие себе секс-кареты. А я думала ехать в Петербург. Через 2 недели презентация нашей книги, пока на французском языке, но есть малый тираж и на русском, сообщала Катя, натягивая платье, к слову, чуть порванное. Страсть, которая нас поглотила, не предполагала бережливого отношения к одежде. Ничего, я же был в Милане, пусть он еще не такой торговый хаб для любителей шмоток, но найти очень достойные и модные платья мне удалось. Впрочем, не я этим занимался. А нашел девушку, ну, очень похожей комплекцией на Катю. Вот на нее и примеряли, и шили. Но я не-не, ну-ну. «Вместе поедем», — сказал я, улыбаясь. «Меня в Петербург вызвали». «Ты знаешь, Миша, я все чаще думаю, что нам Бог помогает. Ты такую книгу написал. Со мной, конечно, стихи, геройский генерал», — Катя улыбнулась. «Представляешь, мой папа даже передо мной хвастает, какой у него зять, словно не я твоя жена, но лишь он твой тесть». Мы оба рассмеялись. Есть у моего тестя такое. Бахвальство и желание постоянно бросить пыль в глаза. При этом лентяй еще тот. Однако, может, он и плох, как нижегородский губернатор. Но наш завод, названный заводом инструментов, хотя производится там даже оружие, как и пароходостроительная вещь, при тесте губернаторы только развиваются и не знают никаких бюрократических проблем. «Заезжать в Белокуракино будем?» через некоторое время спросила Катя, когда карета в сопровождении ухмыляющейся сотни конных стрелков или, правильно, стрелков на конях, отправилась в путь. «Нет, никуда не станем заезжать. Иначе это еще один день, потом еще день, неделя. Тем более, что Алексей Куракин должен быть в Петербурге. А с Осипом, управляющим Белокуракина, я еще успею поговорить. Все мои службы уже получили известие о встрече в столице. Прибудет и он». Я не говорил Кате, ну, неуместно же, но рассчитывал вернуться на войну. Вероятно, даже чуть более усиленным. Ракеты, картечницы, гранаты. Все это продолжал выпускать завод в Нижнем Новгороде, частично в Надеждово. Вероятно, что еще 1 сотня бойцов будет готова. Так что силища выходят. Жаль только, что персы уходят. Но и они обещали, в случае чего, вернуться, если только их шах позволит. Калмыки. Нуралей вовсе обещал увеличить численность своих воинов вдвое. Он набрал немало разного трофейного оружия, которое собрался менять у казаков или даже через посредников у башкир на те виды вооружений, которые более всего подходят кочевникам. А еще мы договорились с ним открыть совместное производство, большой конезавод. Нурали набрал на породу разных коней и был более чем воодушевлен перспективой разведения новых русско-калмыкских коней. Русской армии очень нужны тяжеловозы и мощные кони под кирасир. В Надеждово все же пришлось остановиться аж на 2 дня. Проинспектировал Овсея Демидовича, которого сильно захотелось потягать за уши. Да чего там, хотелось и сделал. Я ему писал, что нужно пристроить кого из переселенцев в казармах, а кому построить нужно 2 деревни, но расселить всех приезжих обязательно и иметь запас. Разговор был и про то, что нужно построить 8 новых коровников, каждый на 6 десятков буренок. Все строилось, но до ума не доведен ни один строительный проект. Потому и уши были красные у Овсея, и лишен он был оклада за месяц. На него легла проблема, так как она оставалась. Пусть договаривается с крестьянами, но как-то расселяет всех прибывших. Даже виноградари пока живут в Надеждово, пока Тарасов ищет участки земли в Крыму. Что-то мне не нравится Дорибас, который ставит на палки в колеса и никак не продает нужные земли, вернее, саботирует продажи. И взятку даже паразит иноземный брать не хочет. Наворовал, наверное, столько, что для него и 5000 рублей не деньги. А предлагать больше только себя же унижать. Но некоторые негативные моменты сглаживались той славой, которая шла вперед меня. Даже Василий Петрович Орлов пожаловал ко мне в гости. Умудрился же нахлебник появиться в те 2 дня, что я пребывал в поместье. Свалился, как сосулька с многоэтажки весной. Пришлось пить, а как мне еще встречать атамана Всевеликого Донского войска? Тем более, что проект торговой дороги и строительство 2 портов на Дону и на Волге, один в Калаче-на-Дону, уже должен строиться со следующего года. Я даже подбирал из пленных французов, тех, кто мог бы на этом проекте работать. Так что нужны мне и Орлов, и Платов, да и вся казацкая донская общественность, чтобы все по уму сделать. На Волго-Донской канал пока не замахиваюсь. Перепады воды в почти 90 метров – это не шутка. Это сложнейший проект в инженерном плане. До такого канала нужно дорасти умом, теорией, да руку набить на чем попроще. В перспективе должна появиться железная дорога между 2 реками. Пусть пока и в виде конной тяги, конки, но и такое перспективно по всем расчетам. С появлением пароходов, да с развитием Новороссии, Луганского завода, Белокуракина и Надеждова, как и торговых отношений с Ираном, все это очень заманчиво. Так что пришлось уважить атамана, да с собой ему телегу всякого, в основном алкогольного, нагрузить. А после быстрый переезд в Петербург. Пришлось даже отказать московскому главнокомандующему, который каким-то образом прознал, что я проезжаю мимо Москвы, но не соизволил у него на недельку остановиться. Этот любитель охоты прислал мне тех самых, ставших в будущем в классической литературе нарицательными, борзых щенков. Ну куда мне, в карете 4, пусть и главных щенка. Пришлось брать дополнительную карету уже из Москвы, из моего торгового представительства, чтобы как-то везти щенков. Даже неким было отправить их в Надеждово. С собой я взял только 50 стрелков, и они были нужны в Петербурге. Глава всея Московская губерния, Иван Петрович Салтыков, был известным сибаритом, кутилой и дамским угодником. Так себе человек, как по мне. Огромное состояние, большие земельные латифундии, феноменально большая псарня. Он предпочитал всегда охоту, пьянку и женщин всем достойным делам. Видимо, всех мерил по себе, так что, вероятно, обиделся. Ну да ничего, позже отправлю ему подарочков, сглажу негатив. Я прикрылся срочным повелением канцлера прибыть светлоочи его безбородка. Так что я бы с удовольствием, ибо быть в обществе столь достойного сына Отечества, как и человека, но служба. Только так и отстал Салтыков. Оказывается, я сейчас очень даже популярная фигура. Что характерно, обо мне написали англичане, и даже что-то там высказал скотина Наполеон. Получается, что написали иностранцы, и уже в своей богоспасаемой России я набираю популярность. А до этого не мои стихи, законодательная деятельность, заводы, пароходы. Но нет, ориентир на иностранное мнение. В иной реальности Спиранского обвинили в любви к Франции и объявляли чуть ли не предателем. Как бы слова Наполеона не были расценены в этой истории превратно. Я бы обменял Спиранского на любое иное государство, кроме Франции. Такое прозвучало из парижской газеты. Льстит гад корсиканский. Делает мне медвежью услугу. Нужно будет продумать стратегию, чтобы точно не обвинили в франкофильстве. Однако есть такое веяние, что наступает время целований в засос с французами. В этом отношении история идет по схожему сценарию, как и в иной реальности. А вообще тут нужно будет очень даже подумать, ну и собрать информацию. Вероятно, придется как-то, но подключать Анетту к делу. Я подозреваю, что Наполеон или кто рядом с ним, но затеяли свою игру против меня. Не хотелось бы поймать звездную болезнь или синдром Наполеона, но я могу казаться весьма существенной фигурой для французов. Уже то, что я натворил в Италии с Триестом, с Венецией, которые сейчас ринулись к России за поддержкой, возможно, со мной связывают и русские приобретения на Ионийских островах. Этого хватало, чтобы ко мне воспылали злобой. Ну а до ненависти довести Наполеона или его окружение могло то, что я в некотором роде унизил французские республиканские войска. Малыми силами, причем составленными почти что из абы кого, в понимании французов, которые пока и с казаками не особо встречались, я громил заведомо большее числом республиканские соединения. Потом этот сумасшедший поход на Милан. Нужно выходить на Анну Ивановну, чтобы этот продажный шпион уже начинал работать на меня, ну и на Российскую империю. Примечание. Анна Ивановна, псевдоним Толерана, который шпионил в реальной истории в пользу Александра I. Ну, с французами несколько понятно. Скорее всего, они начинают свою тайную игру на русском поле, заручаются некоторой поддержкой и от меня. И, наверное, таким образом передают привет канцлеру Александру Андреевичу Безбородко, явному англофилу. Мол, похвалили твоего подчиненного, так и ты меньше на туманный Альбион засматривайся. Ну а нет, так убирает себя Спиранского, мы же его дискредитировали своими восхвалениями. А что с Англией? Они-то чего соловьями запели обо мне? Неужели решили сменить тактику и стать любезничать около меня, искать подходы? Тут сложнее. Я не французов, не англичан, как-то не очень. Я Россию люблю. И в клубы любителей лягушек или овсянки с пудингами вступать не намерен. Но как бы ни пришлось сделать выбор. «Как думаешь, а сколько денег заработаем?» — спрашивала Катя. «Что?» — не расслышал я, задумавшись. «Денег сколько за графа Монте-Кристо получим?» Чуть обиженным тоном переспрашивала Катя, поглаживая щеночка борзой у себя на руках. «Еще минут 10 назад я завидовал лорду», — так я назвал Собакина. «А теперь думы тяжкие думаю, решаю в уме судьбы европейские и не только их. Много, Катя, больше 100 000 точно. Да и пора начинать писать новую книгу. Проще предыдущей, но, может, и более увлекательную», — сказал я. «Зря сказал. Начались расспросы, что да как». И пришлось чуть ли не до самого Петербурга пересказывать жене сказочку про супермушкетеров. Даже песенку пропел про Ришелье, у которого шпионы на каждом лье. А потом и затянул и другие, про пара порадуемся, про то, как на пруду лилии цветут, а Атос тоскует по миледи. Я хотел дать эти песни и тексты какому-нибудь толковому современному композитору, чтобы он что-то сделал, дабы адаптировать некоторые композиции под современность. Ну а книгу писать с этими песнями, пусть и в приложении. Трех мушкетеров я знал даже лучше, чем графа, с детства зачитывался приключениями Гасконца, а когда выходила очередная экранизация или наступал момент острого желания пересмотреть советскую версию легендарного романа, то после просмотра киноленты опять перечитывал. В последний раз такой приступ наступил после просмотра очередной французской экранизации. И это было незадолго до начала новой жизни в новом старом времени. «Приезжаем в дом в Петербурге, сразу пишем», — загорелась идея Катя. «Не так все просто. Но я обещаю, если будет время, не поеду на охоту или к женщинам кутить. Буду прилежно писать книги», — пошутил я. Руку, летящую уже многострадальную щеку, удалось перехватить. Я посерьезнел. «Не делай так больше. Это не всегда приятно», — сказал я впервые за 10 дней, оказавшись серьезным рядом с Катей. «Люблю ее, безусловно, но он как-то пощечины входят в норму. Это неправильно». Или моя супруга тайно желает доминировать и всякие там извращения. Тогда точно нужно пресекать такие страсти на уровне пощечин. Вот так всегда бывает в жизни, что даже во время самых романтических сюжетов встречается нелепость. Насупилась моя родная, ну да ничего, в Петербурге, в теплом доме, отогрею свою снежную королеву.